и видно было, что мнения разделились. «Через неделю», — сказал Рулев. «Быть мне всю жизнь на карачках, через неделю семьи доставлю». Стало тихо. Рулев искоса посмотрел на меня. «Черт», — подумал я, — «бабушки, дедушки, наверное, их по всей тундре собирать надо». «Это тебе не вытянуть», — сказал мне Рулев. «Сам полечу, сам привезу». «Неделю ждем», — сказал старший. «Сам сказал, раз договор нарушил, больше нет договора». Пастухи возбужденно смотрели на Рулева. Рулев улыбался. Теперь это уж была его настоящая, светлая и лишь чуть ироническая улыбка. Блестели хорошие зубы, и сам Рулев казался пожилым, умным и тонким. Я любил его за эту улыбку, и пастухи улыбались в ответ. «Ну вот», — сказал Рулев, — «а ты говоришь, давай выпьем. Сейчас выпьем. Вы верите мне, я верю вам. Самое главное, ребята, это доверие. Тогда все просто, легко и весело. А почему? Потому что наружу выходит душа человека, а душа у каждого лучше, чем он сам. Вы мне поверьте, я это знаю». И вдруг со мной произошло что-то странное. От дороги, от тепла, от рева примусов голова у меня закружилась. Я стал невесомый и полностью отключился от происходящего, как йог, ушедший в самосозерцание. Я думал не о себе. Я поверил, что Рулев действительно знает. Я вспомнил до мельчайших подробностей, как Рулев извлек, если не из-под земли, то во всяком случае из-под ног парнишку, которого звали Толя Шпиц. Было это в прошлом году, в конце сентября, в Нижних Столбах. В сентябре на этих широтах уже зима, уже началась полярная ночь, уже плотно лег снег, хотя настоящих морозов еще не было. Я шел в аэропорт, чтобы взять на завтра билет, а Рулев провожал меня. Мы шли по дощатому коробу. В этих коробах прятали теплоцентрали, которые нельзя было зарыть в мерзлоту. Доски гулко стучали у нас под ботинками. Улица была пуста. «Стой!» — сказал Рулев и наклонился. Сквозь щели короба шел снизу свет. Мы стояли как раз перед квадратным люком, закрывавшим винтовые задвижки теплоцентрали. Рулев постучал ногой и отодвинул доску люка. Снизу ударило теплом, светом, запахом тряпья, человеческого тела, еды. «Залазь!» — донесся снизу сиплый голос. «Эй, шмурак! Или залазь, или закрывай!» Рулев протиснулся в люк, исчез. Следом за ним пополз я. Мы были теперь в низкой, только сидеть, каморке. Впереди и за спиной были опилки, прикрывавшие теплоцентраль, по бокам и над головой доски. а труп несло сухим жаром. Горела свечка, поставленная в банку с водой. На одной стенке на гвоздике висела аккуратно раскрытая пачка беломора. На двух гвоздиках лежала коробка спичек. «Я думал свои», — с разочарованием сказал хозяин этого жилища. Он сидел в одной нижней байковой рубахе, очень грязной. Лицо у него было коричневое от запоя, вспухшее и тоже грязное. Лицо давно и насмерть пьющего человека. «Неплохо устроился», — сказал Рулев. Он лежал, опершись на локоть, и вид у него был, точно он всю жизнь заходил в короба. «Старый способ», — усмехнулся хозяин. «Не знаю, кто эти короба выдумал, только их сразу мы приспособили. Тепло, светло». «Что-то я тебя не видел», — сказал Рулев. «Где ж тебе меня видеть? Ты культурный, я бич, алкоголик. Ты ж сквозь меня смотришь, так?» Рулев молчал. «Забирать будете?» «Нет», — сказал Рулев. «Если сам хочешь, то вылазь. Специальность какая?» «Бутылки. Вы ж народ гордый. Спирт пьете, а бутылки сдавать вам неприлично. Вот я их и подбираю. Десятка в день. Мне хватает». «А до бутылок что ты умел делать?» «Брось, начальник», — ухмыльнулся хозяин. «Брось, не агитируй. Опоздал ты с агитацией». Он наклонился вперед и вытащил из опилок бутылку. Спирта в ней было немного. Он вынул из банки с водой свечку, подал ее мне, отхлебнул воды, потом спирта и снова воды, и снова поставил свечку. «Так-так», — сказал Рулев. «Я никогда не видел, чтобы глоток спирта так действовал на человека». Припухлость на лице исчезла, кожа обтянулась. Теперь я видел перед собой просто немытого мужчину лет 45. «Катитесь вы, чистенькие», — сказал он. Я видел, он догадался, что мы не из милиции и доносить никуда не пойдем. «Катимся», — сказал Рулев. Он отодвинул доску и вылез. Следом за ним выбрался я. Было темно, свежо и холодно после душной жары короба, после запаха спирта, опилок и грязного тела. Мы пошли. «Эй!» — донеслось сзади. Мы оглянулись. Был прямоугольник света и черное лицо человека посредине. «Там у больницы парнишка один зимует. Если ты такой добрый, забери его. Пропадет. Шпиц его кличка. Толя Шпиц». Мы пересекли весь поселок и вышли к длинному деревянному зданию больницы. Короба здесь пересекались, расходились, как железнодорожные пути. Рулев постоял, оценивая. Потом направился к возвышению над вентилями. Он потопал ногой, угадывая пустоту в опилках. Потом отодвинул доску.